Глава 28. «Она — домашняя собачка короля Эдуарда!» — едва не плюнул Мэтью. «И она очень боится за свой статус. Тем более король Эдуард после отбора обещал ей титул». И все это он говорил, пока Анаис стояла в библиотеке. Девушка то и дело поджимала губы. На моих пальцах внезапно вспыхнуло белое свечение, которая окутала меня, Мэтью и книги. Я слегка испугалась этого, но вспомнила, что магия богини проявлялась, чтобы помочь мне. Я вновь посмотрела на Анаис. Та презрительно фыркнула и развернулась на каблуках, направившись к выходу из библиотеки. Только после этого я и смогла выдохнуть. «Я думала, что король отправил ее следить за нами», — призналась я. «Вряд ли». Она должна была к кристаллам идти. Поэтому я и не пошел за ними, — пояснил Мэтью. Зато она попробовала на нас использовать магию. «Я так и поняла», — нахмурилась я. «Только зачем это ей?» «То ли подслушать нас, то ли проследить. Ладно, давай откроем про кристаллы разрушения». Я кивнула и открыла нужную страницу. Все же напряжение с уходом Анаис спало. Зато про кристаллы стало не так интересно читать. Кристаллы разрушения выглядели как черные камни, которые могли взорваться при должном приложении магии. Очень редкие, их почти не было. Я нервно сглотнула. «Это что? Король решил взорвать что-то?» Но не решилась спросить вслух. «Дальше листай», — скомандовал Мэтью. Я перевернула страницу. Тут уже было про осветительные кристаллы. Собственно, про те, что освещали комнаты и остальной замок. «Дальше», — скомандовал кот. Я перелистнула страницу и тут увидела, что следующая страница вырвана. «М», — протянула я. «Ага», — сказал кот. «Посмотри оглавление». Я посмотрела внизу страницы, а затем вернулась к оглавлению и нашла среди недостающего... «Контроль магии!» — перевела взгляд на Мэтью. «Идем в комнату!» — сказал он. Я кивнула, но перед этим нужно было вернуть книги, и книгу с кристаллами можно было вернуть, положив поверх монитора. Стоило мне это сделать, и книга полетела обратно на свое место. Книгу с романом я просто вернула на то место, откуда взяла. «Книги могут возвращаться через архив самостоятельно», — сказал Мэтью. — «Даже если ты не выбираешь их по поиску». Я кивнула. «Ну, если в следующий раз попаду в библиотеку, то сделаю это». Только когда мы вернулись в мою комнату через дверь шкафа, которую никто так и не заменил, проем того самого шкафа вспыхнул черным и погас. «Ах, так и знал», — сказал Мэтью. «Поставила нам прослушивание». Я нервно сглотнула и обернулась, будто за нами по пятам шла Анаис. «Магия защиты комнаты сняла ее магию». «Хорошо, что мы по дороге ничего не обсуждали», — сказала я. «Но она на это и рассчитывала», — ответил Мэтью. Стоило войти в комнату, как я тут же вздохнула и повесила платье Фионы в шкаф. «Так, и с чем мы имеем дело?» — спросила я. В комнате я уже чувствовала себя в безопасности. Мэтью уселся в кресло, развалившись в нем. «Кристалл контроля магии», — сказал он, — «подчиняет магию. Их так же мало, как и кристаллов разрушения. В целом эти кристаллы были очень давно запрещены и уничтожены, так как могли впитывать магию другого мага». Я округлила глаза. «Ничего себе!» «В замке был всего один такой кристалл, но на лестнице они обсуждали другие кристаллы и их перенос. Есть подозрение, что либо у короля Эдуарда есть еще кристаллы контроля магии, либо он запрятал один из таких в другие кристаллы, либо... У него есть кристаллы подавления магии. Но в то же самое время я слышал, что у короля Эдуарда есть некий артефакт, с помощью которого он смог победить короля Белиора». «То есть у короля, возможно, есть артефакт с этим контролем магии?» — переспросила я. «Да, но именно артефакт, не кристалл», — сказал Мэтью. «Раньше у многих магов были постоянные выбросы, и вот нашли такие кристаллы. Вот только находка не пошла во благо, и стали злоупотреблять ей. И поэтому несколько тысяч лет назад эти кристаллы и все залежи были уничтожены, но в этом замке сохранился один из них». «Ух!» — выдохнула я. «Видимо, Эдуард нашел его. Но как король Белиор допустил такое? Он доверял Эдуарду?» «Нет, Эдуард пришедший, один из аристократов, и особо в этом замке не появлялся. Но найти кристалл могли маги». Я тяжело вздохнула. На миг представила, что это могла быть Эрика. Тогда я понимала, почему Мэтью к ней относится настороженно и не все говорил. «В общем, нам надо выяснить, что за кристаллы будут переноситься сегодня ночью и куда», — продолжил Мэтью. «Да, без Фионы мы вряд ли сможем, но мы уже договорились завтра встретиться», — тяжело вздохнула я. Мэтью перевел на меня взгляд. «Если нас подслушивали, то они знают, что она придет к нам завтра», — сказал он. «Значит, они точно не рассчитывают, что она выйдет куда-то сегодня», — продолжила за него. Мэтью кивнул. «Но в замке стоит прослушка. Нас могут засечь», — покачала я головой. «Поэтому менталист и нужен нам», — пояснил кот. «Она сможет обезвредить даже служанок короля. И так, чтоб они даже не помнили об этом. Я сделаю так, чтоб она добралась до нашей комнаты, а дальше уже ты будешь нужна». «Моя помощь в чем заключается?» — спросила я. «В тебе сконцентрирована неплохая божественная магия. Без тебя нам не посмотреть кристаллы. Я просто буду говорить тебе, что делать». Я кивнула. План в целом был неплох. Оставалось его реализовать.